же ты творишь? Снова не спишь? Ты маме молодая, я же кричишь. Падший мой ангел рядом со мной, стань для меня ты сегодня судьбой. Ты так меня заводишь, девочка, пой. Ты делом играешь, эх, ай-яй-яй. Со мной пьет текилу прямо здесь из горла. Под танец ее подпеваю снова. Пойдем споем вдвоем, ты девочка с огнем, в моих глазах блестишь раздета. Что же ты творишь? Снова не спишь? Ты маме молодая.